Дорогие друзья, я хочу рассказать просто немного о Грузии. Территория Грузии 60 тысяч квадратных километров. Население, как мы сегодня утром слышали, 3 миллиона 700 тысяч человек. Братья и сестры, на территории Грузии проживает очень много национальностей. Ну, например, такая цифра, как азербайджанцев, более 300 только тысяч. Есть у нас и армяне, греки, евреи, даже две еврейские синагоги и так далее. Братья и сестры, на сегодняшний день в городе Тбилиси у нас есть две постоянные библиотеки. И одна, ну так, периодически работает, когда бывают у нас благовестия. Ну и иногда просто так тоже выходят братья. Друзья, я хочу рассказать, как уже брат Сергей рассказал. Бог по милости своей допустил нам такое благовестие, как среди мусульман. У нас в Грузии есть города, где проживают, ну, наверное, 80% мусульмане, азербайджанцы. И вот в одном приграничном городе Бог положил на сердце братьев нам желание пойти и благовествовать в этом городе. Вы знаете, когда мы только шли на это благовестие, ну, так друг у друга спрашивали, как тебе провожала жена. Ну, моя тоже говорит, куда ты идешь, там же мусульмане. Я говорю, ну что, молись. И вот мы пришли на благовестие. Слава Богу, вы знаете, друзья, так Бог благословил. Ну, были, конечно, и, знаете, вот ну, своего рода чудо и курьез, наверное, сразу же. Мы стоим на библиотеке в этом городе, по-русски говорим, ноль реакция. По-грузински мало кто берет литературу. Ну, а до этого там стояли таксисты. Вот на фотографии мы видим. Стояли таксисты, они у нас взяли литературу. Ну, и потом я спрашиваю одного таксиста, слушай, ну, скажи хоть, научи, как сказать, хоть по-азербайджански в подарок возьмите Новый Завет. Ну, друзья, сами азербайджанцы нас учили, как благовествовать с азербайджанцами. Он говорит, ну, так и так. Я говорю, хорошо. Потом еще что-то. Слушай, ну а как сказать человеку, ну, чтоб тебя Бог благословил? Он говорит, так и так. Ну, все, хорошо. И вот проходят азербайджанцы, русский ноль, грузинский ноль. По-азербайджански раз останавливается, она что-то говорит. Я говорю, да-да-да, ну, азербайджанском, хе-хе-хе. Ну, мол, иди в подарок. Ну, и все, взяли, слава Богу. А потом спрашивают по-русски дальше. А вы азербайджанцы? Ну, что ты мучаешь, да? Нет. Русские, грузины. Ну, я думала, вы азербайджанцы. Ну, слава Богу, берут. Был такой случай. Можно следующую фотографию? Нет, нет, нет. Это две последние до этого. Был один такой случай. Мы стоим на библиотеке. Вот. И немножко насчет этой фотографии. Мы стоим на библиотеке. И до этого у нас взял один мужчина Новый Завет, Инжил. На азербайджанском языке, потом Евангелие там у нас были на азербайджанском языке, ну, от Иоанна, от Луки. И мы с ним разговорились, а потом он стоит и говорит, что, никто не берет? Ну, берут чуть-чуть. А вот эти мужчины взяли или нет? Мы говорим, нет. Это, говорит, мои друзья. Ну, не взяли. И он кричит буквально, а ну, иди сюда. Они раз подходят, что такое, что? Ты Евангелие взял? Нет. Давай быстро возьми, люди хорошие, Евангелие раздают бесплатно, возьми так, очень полезно тебе и мне, всем нам надо читать Инжил. Ну и вот они взяли Евангелие, я говорю, ну хоть подержите, чтобы мы вас сфотографировали, что тоже есть настоящие верующие, такие азербайджанцы. Братья и сестры, ну а это тоже один мужчина идет, у него такая-то из гипса была, леопард какой-то, в общем идет. Остановился и спрашивает тоже насчет литературы. Разговорились, а потом он под конец говорит, знаете что, дайте мне вот этих вот 5 штук, этих 3 штуки, а этих 4. Мы говорим, ну, у нас совсем чуть-чуть. Не-не-не, мне мои соседи сказали, если эти там люди будут, захвати для нас тоже и привези. Ну, мы у него спрашиваем, ну, а хочешь мы вообще приедем к вам в деревню и раздадим не только там пару человек, а твоим родственникам и другим. Он дал нам номер, мы обменялись номерами, ну и Бог даст, наверное, до конца года успеем поехать в эту деревню. Братья и сестры, хочу сказать одну вещь. Вы знаете, вот иногда нас пугает это слово «христиане», «мусульмане», ведь это так все опасно. Вы знаете, друзья, ну сначала я тоже так вот боялся, потом мне в руки попалась книга издательства «Фриденштиме» «Поделись свою веру с мусульманином». И там в этой книге один человек, он 25 лет был миссионером в Алжире, он там пишет, что даже в Коране есть такой стих, который поощряет мусульман на общение с христианами. Ну, он так звучит: если вы что-то не понимаете, то обратитесь к людям книги. Ну, люди книги, то есть это мы, христиане, к людям книги. Друзья, представляете, вот Коран поощряет. Братья и сестры, вот когда я прочитал, ну, друзья, это вот уже такая большая ответственность на нас, да? Обратитесь к людям книги. Вот обратится человек к нам, а что мы сможем ему дать? А Коран говорит: если ты что-то не знаешь, обратись к человеку книги, к людям книги. Друзья, хочу немножко рассказать за одного юношу. К сожалению, его здесь нету на фотографии. Его зовут Анар. Так вот, мы с ним поддерживаем очень хорошие взаимоотношения. Друзья, он окончил ваххабистское медресе. Ну, то есть духовное училище, ваххабистское медресе. И когда он только впервые с нами встретился, то он сам повторил нам этот стих. То есть я очень хотел поговорить с людьми книги, с вами, с верующими христианами. И он сказал такую фразу, что когда я читаю Инжил, и там, где я встречаюсь с именем Иисус, то в моем сердце становится светло. Друзья, вы знаете, мне так это было радостно, что такое трепетное почитание к имени Иисус. Когда я встречаю имя Иисус, в моем сердце становится светло. И пускай нам Бог поможет, чтобы мы тоже другим несли этот свет. Хочу еще немного рассказать дальше. Друзья, два раза у нас было благовестие среди цыган. Первый раз, когда мы собирали литературу, один брат, который был там рядом, он говорит: хватит, мы не сможем раздать. Я говорю: брат Юра, ну, сколько стрел возьмем, все выстрелим, даже не хватит. Ну, вот мы берем, он говорит: хватит. Я говорю: ну, хорошо, смотрите, не хватит. Пошли с нами сестры уже, мы разделились на три группы, то есть был стол, за столом стояло несколько человек, где у нас была литература, и разделились мы также на три группы и пошли по большому базару, где в основном у нас торгуют цыгане. Вы знаете, друзья, произошло чудо. Первое благовестие — у нас не хватило литературы. Люди приходили и говорили: а почему вы к нам не подошли? Надо было вам немножко чуть-чуть туда спуститься, там настолько человек, когда вы в следующий раз придете? Ну, мы решили через неделю прийти, раз такое дело. Приходим через неделю, ну, не знаю, сказать честно, не было такого большого желания у них брать, хотя подходили. И вот одна сестра начала так переживать, говорит: ну что это такое, вот тут раз столько народу было, а сейчас никто не подходит, хотя они от нас были буквально в двух шагах. И вдруг появляется полиция, патруль, и они все сбегаются и становятся вот сзади нас. Тут у нас столик, а они становятся сзади нас, человек 10. Я сестре говорю: сестра Ямзе, начинайте, Бог прислал их к вам. И она так, у нее такой, знаете, вот язык, ну, так она спокойно говорит, располагает людей. И она начинает: вот, дорогие, любимые, и начинает разговаривать. А там среди цыган, ну, они сперва так плохо относились, а потом среди цыган одна оказалась одноклассница моего брата. И она: о, а ты такой-такой? Я говорю: да, это мой брат. О, да вы хорошие люди. Ну и то, что, то есть, дорогие друзья, мы сами не могли сделать, Бог сотворил чудо. Собрались и добровольно взяли Евангелия. Друзья, Бог посылает души, просто главное, чтобы мы были готовы их принять. Брат Сенге уже рассказывал за этого брата, у него тоже на библиотеке был такой случай. Люди начали кричать, кидать камни, и вдруг останавливается одна маленькая бабушка, такая, взяла у него Евангелие, прочитала, другую книгу взяла, и теперь она начинает уже защищать и говорит, почему вы так ругаетесь, это хорошие люди, и проходят там другие люди, и она говорит, подходите сюда, эти люди правильную литературу дают, подходите, берите. Братья и сестры, Бог использовал совсем чужого человека, как адвоката и как глашатая. Друзья, люди подошли и спокойно брали, а эта бабушка, это такие хорошие люди, и все так вот причитает и хвалит нас. Слава Богу! Друзья, в Грузии сегодня, правда, это не в нашем братстве, ну, есть отдельный союз, группа людей, тоже баптистского вероучения, они создали реп-центр. И организатор этого реп-центра, он очень сильно расположен к нам, поддерживает регулярно с нами общение. Так вот он как-то пригласил нас и говорит, я не знаю, что им сказать. И я полностью вам отдаю духовную часть. То есть он их содержит, кормит, поет, они у него живут. И когда есть время, по вторникам или через вторник, то есть или каждый вторник, или через вторник, когда есть время, друзья, мы туда ездим, делимся с ними литературой, братья и сестры, свидетельствуем. Их было 5 человек, 4 из них покаялись, один даже уже, руки у него, приняли уже правильные чувства, и на гитаре играет, там разные мотивы придумает на наши братские песни. Мы говорим, слушай, это надо так петь. Слава Богу, братья и сестры, у людей есть жажда. Друзья, хочется сказать, что в Грузии есть несколько баптистских союзов, но вопрос благовестия во всех этих союзах – это как что-то чуждое, и по Божьей милости только наши церкви, нашего братства занимаются делом благовестия. Многие звонят, многие говорят, придите к нам, и у нас постойте в деревне, приезжайте к нам, помогите нам тоже начать это дело. Друзья, а как помочь? Если Бог не положит тебе на сердце, братья и сестры, никто не сможет тебе помочь. У нас есть один курортный город, это город Сигнахи. Братья и сестры тоже вышли как-то на служение благовестия и взяли с собой определенное количество литературы. Через час, дорогие друзья, ни одного экземпляра не осталось. И на русском, и на грузинском, и на осетинском. Они звонят и говорят, у нас ничего не осталось. Мы просто так целый час стояли и продолжали общение с людьми. Друзья, еще один хочу такой пример рассказать. В городе Рустави у нас тоже есть библиотека, одна постоянная, другая так вот периодически, когда более обширное благовестие проводится. Братья и сестры, через это служение люди тоже другие узнают, что оказывается, те слухи, которые распространяли раньше о баптистах, это совсем неправда, что баптисты совсем нормальные люди. Дорогие друзья, это тоже, я думаю, одна из наших обязанностей, ответственных обязанностей, чтобы люди о нас узнавали, кто мы такие. Братья и сестры, помимо Евангелия, мы раздаем диски на осетинском языке, на армянском, на азербайджанском, и, само собой, на грузинском языке. У нашего брата как-то дочка выходила замуж. Это Западная Грузия, 320 километров от Тбилиси. Была очень большая свадьба, 400 человек, он был верующий человек, и во время свадьбы он встал, представляете, 400 человек, неверующая свадьба, он встал и говорит, я как отец, я имею право благословить свою дочь. Встал за микрофон, и прежде чем благословить, он сказал получасовую речь, а потом поднял свою дочь, поднял своего зятя и громко в микрофон за них помолился. Благословил свою дочь. Слава Богу! Друзья, что за нужда? Нужда у нас, вы знаете, в инжилах. Если бы я сказал в грузинской литературе, ну это как-то нормально. Друзья, в инжилах у нас нету ни одного инжила. То есть Нового Завета на азербайджанском языке. А есть очень много желающих, которые тоже просят и говорят. И нам тоже дайте. Пускай нам Бог благословит за все. Аминь.